Глава 28. Они вихрем неслись вниз по травянистому склону. Ветер свистел у Катона в ушах, сердце его бешено колотилось, грозя выскочить из груди. Еще какое-то время назад они, крадучись, пробирались кривыми дорожками к цели, казавшейся абсолютно недостижимой. И вдруг судьба подарила им шанс вызволить семью командующего из плена. Это было настолько невероятным, что Катон весь дрожал. И от нетерпения, и в ожидании неминуемой схватки. Глянув вверх, он увидел, что крепость уже скрылась заросшими вдоль дороги деревьями. Меньше чем в полумиле от маленького отряда на крепких деревянных колесах катился крытый возок, запряженный парой лохматых пони. Двое друидов, сидевших на козлах, пока что не замечали погони. Вытягивая шеи, они смотрели только вперед, ожидая вскоре опять увидеть грозные валы Мэйдуна. За их спинами мирно трясся фургончик. Топот копыт собственного коня казался юноше столь оглушительным, что не расслышать его можно было лишь чудом, и он молился всем известным ему богам, чтобы это чудо длилось и длилось, иначе враги, заметив опасность, подхлестнут лошадей и, выиграв таким образом время, сумеют предупредить своих товарищей, ускакавших вперед. Но боги то ли знать не знали об этой маленькой человеческой драме, то ли вступили с друидами в сговор. Сосед возницы неожиданно оглянулся и закричал, указывая на римлян. С громким щелчком, разнесшимся во все стороны, возница огрел кнутом своих пони, и повозка, возмущенно дребезжа, рванулась вперед. Второй друид вскинул голову и, сложив ладони у рта, принялся звать на помощь. Однако черные конники уже находились за придорожным леском, и зов его не был услышан. Теперь Катон подскакал к повозке так близко, что мог разглядеть обоих друидов. Возница был седовласым и тучным. Рядом с ним сидел желтолицый и худощавый юнец. Схватка обещала закончиться быстро, затруднений не ожидалось. Казалось, удача на стороне римлян. Они получали возможность освободить заложников и убраться подальше от крепости прежде, чем конные друиды почуют неладное, развернутся и пустятся, спохватившись обратно. Возница неистово щелкал кнутом, фургон, громыхая, раскачиваясь и подпрыгивая на ухабах, несся к повороту на мост. Но погоня на взмыленных скакунах неумолимо его настигала. Внезапно позади раздался панический вопль, и Катон, оглянувшись, увидел, что лошадь Баадики споткнулась и валится наземь. Перелетевшая через ее холку девушка инстинктивно втянула голову в плечи, сжалась в комок, а потом опять вскрикнула, кубарем покатившись по скрывавшимся в траве кочкам. Ее товарищи придержали коней. Лошадь Баадики била передними копытами землю, пытаясь подняться, но тщетно. Круп ее был недвижен, как и задние ноги. Баадика, оправившись от удара, неуверенно встала. «Оставайся тут!» — крикнул Макрон, снова пуская своего коня вскачь. «Нам надо догнать проклятый возок! Пока у нас еще есть время!» Воспользовавшись этой задержкой, друиды основательно оторвались от преследователей. Пони мчались как бешеные, до леска оставалась какая-то сотня шагов. Очень скоро фургон увидит с моста и крепостных валов, тогда все пропало, так как навстречу ему понесется подмога. Катон неустанно погонял коня, стараясь не отставать от Макрона. Прозутак скакал рядом с ним. Они мчались чуть в стороне от тропы, исчерченной коварными колеями. Кожаный задок крытой повозки был уже почти досягаем. Молодой друид то и дело оглядывался, в его глазах стоял страх. За изгибом дороги показалось подножие огромной насыпи. Катон подбодрил свою лошадь каблуками. В последнем отчаянном рывке тому удалось настолько приблизиться к воску, что взметнувшиеся из-под тяжелых дубовых колес комья грязи осыпали всадника. Моргая, Катон ухватился за рукоять меча и с лязгом вытащил клинок из ножен. Макрон, скакавший впереди, обогнал вихляющую колымагу и, развернув свою лошадь, преградил пони дорогу. Те с испуганным ржанием вскинулись, пытаясь остановиться. Фургон по инерции подкатился перед комкой хвостам. Катон держал свой меч у бедра, готовясь нанести удар снизу. Но когда он поравнялся с козлами, молодой друид, то ли сброшенный с них толчком, то ли подпрыгнувший сам, метнулся к нему и сшиб его с лошади. Они оба упали на землю. От столкновения у Катона перехватило дыхание, перед глазами расцвело что-то белое и совершенно ослепило его. Потом зрение юноши прояснилось, и он обнаружил, что молодой друид лежит прямо на нем. Искаженное яростью желтое лицо врага придвинулось к лицу Катона. Затем вдруг изо рта жреца потекла слюна. Он охнул, глаза его изумленно расширились и закатились, руки обвисли. Катон сбросил с себя обмякшее тело и увидел, что рукоять его меча глубоко вдавлена в черный плащ мертвеца. Самого клинка не было видно, только вокруг гарды расплывалось темное пятно крови. Косо вошедшее острие пронзило внутренности жреца и поразило что-то жизненно важное в грудной клетке. Скривившись, Катон перекатился на другой бок, вскочил на ноги, потянул рукоять, и с неприятным чмокающим звуком металл вышел из плоти. Юноша торопливо завертел головой, высматривая другого друида. Тот уже мертвый сидел на козлах, привалившись к передней стенке фургона, являвший собой накрепко зашнурованный кожаный полог. Из горла, рассеченного длинным кельтским мечом Бразутага, потоком лилась кровь. Сам Икин, спрыгнув с лошади и вынув кинжал, возился со шнуровкой заднего полога. Внутри послышались приглушенные детские возгласы. Наконец завязки распались, клапаны разошлись, и Бразутаг просунул голову в щель, вызвав взрыв дикого визга. «Все в порядке!» — крикнула по латыни, подбежавшая Баадика, устремляясь к воску. Бразутага девушка обругала на родном языке и оттолкнула в сторону. «Все хорошо. Мы пришли вам на выручку. Катон, сюда, скорее! Им нужно увидеть кого-то из римлян!» Снова нырнув головой в темноту, Баадика, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно, сказала: «С нами два римских командира. Вам ничто не грозит». Катон через ее плечо заглянул в темное нутро повозки. Там, сгорбившись, сидела женщина, прижимая к себе двоих детей, маленького мальчика и девочку чуть постарше. Глазенки у малышей были расширены, а некогда дорогая одежда их, как платье матери, превратилась в лохмотья. Сейчас все трое мало чем отличались от жалких и перепуганных уличных поберушек. «Матрона Помпония», — заговорил Катон, пытаясь подбавить уверенности в свой тон, — «я Оптиан Второго Легиона. Твой супруг послал нас найти тебя, а вот мой центурион». Юноша отступил в сторону, освобождая место для подошедшего к фургону Макрона. Центурион жестом велел Бразутагу следить за дорогой, ведущей к Мейдуну. «Значит, все тут!» — обрадованно воскликнул он, оглядывая римлянку и детишек. «Отлично! В таком случае поспешим прочь, пока эти подонки не возвратились». «Я не могу», — сказала Помпония, приподнимая потрепанный край плаща и показывая железный браслет, охватывавший над босой грязной стопой ее ногу. Цепь, скрепленная с ним, была приклепана другим концом ко дну повозки. «А дети?» — Помпония покачала головой. «Ладно, ребятишки, выбирайтесь-ка из телеги, а я попытаюсь освободить вашу маму». «Дети, делайте, что вам говорят», — велела Помпония. «Эти люди явились сюда, чтобы помочь нам вернуться к отцу». Девочка с опаской засеменила по грязным доскам к выходу из фургона и соскользнула на землю в объятия Баадики. Мальчик, напротив, уткнулся лицом в щеку матери и ухватился ручонками за ее плащ. Макрон нахмурился. «Послушай, парень, у нас нет времени на всю эту чепуху. Нам надо убираться отсюда». «Так ничего хорошего не добьешься», — пробормотала Баадика. «Мальчик слишком напуган». Одной рукой прижимая к себе девочку, она протянула другую к малышу, и тот с большой неохотой, противясь, позволил извлечь себя из воска, после чего, боязливо поглядывая на мужчин, вцепился девушке в ногу. Центурион запрыгнул в повозку и внимательно осмотрел цепь вместе крепления ее к браслету. «Вот дерьмо! Тут нет замка, вместо него забит штырь!» Чтобы удалить надежно засевший в отверстиях металлический палец, требовался специальный инструмент, которого, разумеется, в наличии не имелось. Единственное, чем располагал Макрон, это мечом, и он с предельной внимательностью подсунул его острие под головку штыря. Помпония, с тревогой следившая за действиями освободителя, невольно вздрогнула. «Госпожа, сиди смирно, не дергайся. Я попробую, но будь осторожен, центурион». Макрон кивнул и поддел головку. Штырь сидел крепко, и центурион налег на свой меч. Мускулы на его руках вздулись. Через миг клинок, соскользнув, вонзился в дно повозки, едва не задев ногу пленницы. «Прошу прощения, госпожа, придется попробовать снова». «Пожалуйста, побыстрее». Тут послышался крик Прозутага, и Катон вскинул глаза. Икен подбежал к повозке со стороны речки и что-то сказал Баадике. Та кивнула. «Он говорит, к нам едут. Четверо на конях». «Далеко они?» — спросил Катон. «За рекой. Но уже направляются к мосту». «Если так, времени у нас маловато». «Я постараюсь управиться поскорей», — пообещал Макрон, в очередной раз пытаясь подцепить штырь мечом. «А? Кажется, что-то выходит». Катон поспешил к козлам повозки, выровнял на них тело пожилого возницы, установив между ног его кнут, после чего знаком велел Прозутагу убрать куда-нибудь молодого друида. Великан без труда вскинул труп себе на плечо, обежал повозку и с размаху зашвырнул тело в заросли. «Уберите с дороги коней! Где лошадь Баадики?» «Ей конец!» — откликнулась девушка. «Она сломала хребет, пришлось ее бросить». «У нас только три лошади», — Катона пробила холодом. «Три лошади, а нас семеро. По двое на коне мы бы ехать смогли, но по трое...» «Мы должны попытаться», — заявила решительно Баадика, успокаивающе поглаживая детишек. «Не бойтесь, никто здесь не останется». «Как там твоя цепь, Макрон, поддается?» «Как бы не так. Головка слишком мала. Ее запросто не подцепишь», — ответил Центурион, соскакивая с повозки. «Погоди чуток, госпожа. Я только отыщу камешек и...» Он осекся и бросил взгляд на реку. Там, в угасающем свете дня, к узкому деревянному мосту неторопливо спускались четыре темные фигуры. «Но сперва придется кое с кем разобраться, а потом вновь возьмемся за дело. Если понадобится, я просто перешибу эту цепь, но на это надо время. А сейчас живо, все в лес!» Центурион велел девушке отвезти детей подальше от фургона. Они боязливо обошли распростертое тело молодого друида и затаились возле привязанных Прозутагом к сосне лошадей. «Мечи наголо!» — тихо приказал Макрон мужчинам. «За мной!» Он повел Катона и Прозутага в заросли, где в локтях 30 от повозки приказал им залечь и лег сам. Пони в упряжке вели себя смирно, под стать вознице на козлах. Трое бойцов лежали, не шевелясь, напрягая и слух, и зрение, в ожидании появления неприятельского отряда. Наконец, по доскам моста застучали копыта. «Всем ждать и не высовываться, пока я не встану», — прошептал Макрон. Скользнув взглядом по непонимающему лицу Прозутага, он повторил приказ в другой форме. «Я кинусь первым, ты за мной, понял?» Прозутаг кивнул. Макрон повернулся к Катону. «Дельце должно быть коротким, кровавым. Наша задача — перебить всех. Ни одному нельзя дать улизнуть и поднять тревогу». Спустя несколько мгновений друиды увидели повозку и окликнули возницу. Ответа не последовало. Они окликнули снова. Молчание вселило в них опасения. В шагах в ста цели всадники натянули поводья и, придержав коней, стали переговариваться. «Дерьмо!» — прошипел Макрон. «Они на это не купятся». С этими словами Центурион сделал попытку подняться, но тут Катон совершил немыслимое, схватив его за руку. «Подожди, командир!» Макрон, пораженный дерзостью Оптиана, остолбенел, и шоковое состояние позволило ему расслышать вдали тихий смех. Всадники опять тронулись с места. По мере того, как они приближались, Катон все сильнее сжимал рукоять меча, готовясь вслед за своими товарищами выскочить из засады. Сквозь густую завесу нижних ветвей было видно, что друиды едут гуськом, растянувшись. Макрон глухо выругался. Им троим тоже следовало бы рассредоточиться вдоль тропы. Но теперь этого нельзя было сделать, не привлекая внимания. «Последний мой», — шепнул он. Первый из друидов проскакал мимо и крикнул что-то вознице, явно насмешливое, так как Прозутаг широко ухмыльнулся, и Макрон сердито толкнул его в бок. Второй друид тоже миновал мысок зарослей, когда первый закричал снова, на сей раз гораздо громче. Одна из низкорослых косматых лошадок, испуганная этим криком, попятилась. Повозка слегка развернулась, и тело возницы медленно завалилось на сторону, чтобы, к великому изумлению подъезжающих, сползти на дорогу. «Вперед!» — рявкнул Макрон, с боевым кличем выскакивая из засады. Катон с таким же яростным кличем устремился ко второму друиду. Справа от него Прозутак, взмахнув длинным мечом, с хрустом обрушил его по широкой дуге на голову противника, и тот вывалился из седла. Катон заученно, как на плацу, ткнул коротким клинком врага в бок. Тот охнул. Катон ухватил его за полу плаща и сдернул на землю, а потом, вырвав клинок из тела, рубанул им друида по горлу. Не обращая внимания на предсмертные хрипы, юноша огляделся, держа меч наготове. Прозутак бежал к вожаку. Никем не атакованный в начале схватки, друид выхватил меч, развернул коня и, горяча его каблуками, поскакал прямо на великана. Тому пришлось отскочить, уворачиваясь от рубящего удара седла. Промчавшийся мимо друид выругался и снова перевел лошадь в галоп, на сей раз атакуя Катона. Оптиан ждал, держа меч наготове. Друид дико взревел, девясь безрассудству римского пехотинца, пытающегося с коротким солдатским клинком противостоять всаднику, вооруженному длинной полосой закаленной и остро отточенной стали. Кровь стучала в ушах. Мчащийся, как буря, конь приближался. Всадник уже занес руку с мечом для рокового удара. Катона обдала теплым воздухом из конских ноздрей, но в самый последний момент он вскинул клинок, полоснул животное по глазам и в прыжке откатился в траву. Лошадь, ослепленная на один глаз, хрипло заржала, вздыбилась и отпрянула. Всадник, не удержавшись, вылетел из седла, а обезумевшее животное умчалось прочь, дико тряся раненой головой и разбрызгивая вокруг себя кровь. Вскочив на ноги, Катон метнулся к упавшему всаднику, отчаянно пытавшемуся вскинуть свой меч. С резким звоном юноша отбил вражеский клинок в сторону и точным ударом поразил жреца в грудь. Две оставшиеся без седоков лошади испуганно ускакали во мрак. Катон обернулся посмотреть, что с Макроном. В 30 шагах от него шел отчаянный поединок. Друид оправился от потрясения, вызванного неожиданным нападением, и теперь сам перешел в атаку, нанося удар за ударом своим длинным мечом. В то время как кряжистый центурион отбивался и контратаковал, не пуская всадника к мосту. «Он рвется за подмогой!» — выкрикнул Макрон, парируя очередной рубящий удар. Прозутак уже мчался на помощь, и Катон кинулся следом, но прежде чем они успели что-либо предпринять, центурион споткнулся и упал на колени. Друид не упустил столь счастливой возможности и, для верности свесившись с седла, обрушил на римлянина свой меч. Тяжелый клинок прошел вроде бы по касательной, но с глухим стуком задел череп. Макрон рухнул ничком. Катон замер от ужаса. К действительности его вернул горестный рев Прозутага. Оптиан в ярости бросился на друида, однако у того хватило ума не пытаться противостоять двум врагам. К тому же он помнил, что должен вызвать подмогу. Черный жрец резко развернул коня и галопом, громко призывая товарищей, помчался вверх по тропе в сторону крепости. Вложив в ножны окровавленный меч, Катон упал на колени возле неподвижного тела. «Командир!» Схватив своего боевого товарища и наставника за плечо, юноша перевернул его на спину и заморгал, увидев ужасную рану. Меч друида глубоко надрубил черепную кость и отхватил большой кусок скальпа. Безжизненное лицо Макрона было залито кровью. Катон сунул ему ладонь под тунику, сердце воина билось. Подошел Прозутак и тяжело опустился на корточки, горестно покачивая головой. «Давай, берем его за ноги, несем к повозке!» Они еще пятились, неуклюже перехватывая неподвижное тело, когда из зарослей выбралась Боадика с детьми. Увидев Макрона, она замерла. Сжавшаяся к ней девочка содрогнулась. «О, нет! Он жив!» — прохрипел Катон. Они с Прозутагом бережно затолкнули раненого в фургон, а Боадика, пошарив под козлами, отыскала там кожаный мех. Глянув на рану, она побледнела, потом вытащила из меха затычку и стала поливать месиво волос и крови водой. «Дай мне твой шейный платок», — велела она Катону. Тот быстро сдернул с шеи полоску материи и протянул ее ей. Боадика ловко приладила содранную кожу на место и крепко перевязала рану косынкой. Затем она сняла точно такую же, но уже мокрую от крови косынку с Макрона и добавила ее к повязке. Центурион в сознание не приходил, дышал прерывисто, с паузами. «Он умирает». «Нет!» — яростно выпалила Бадика. «Нет, ты слышишь меня? Мы должны вытащить его отсюда!» Катон повернулся к Помпонии. «Но мы не можем уехать без тебя, госпожа». «Оптиан», — мягко сказала Помпония, — «забирай своего центуриона и моих детей. И сейчас же скачи прочь, пока не вернулись друиды». «Нет», — покачал головой Катон, — «уедем все». Она позвенела цепью. «Я не могу. Но забери детей, если это возможно. Меня уже не спасти. Спаси их». Катон заставил себя взглянуть ей в глаза и увидел в них боль и мольбу. «Надо убираться, Катон», — пробормотала стоящая рядом с ним Баадика. «Пора уносить ноги. Удравший друид приведет других. Времени у нас нет. Тут ничего не поделать». Сердце Катона провалилось в омут черного отчаяния. Баадика права. Нет никакой возможности освободить пленницу до появления вражеских конников. Разве что отрубить ей стопу. «Ты можешь облегчить мою участь», — прошептала Помпония, осторожно косясь на детишек. «Но сначала убери их отсюда». Кровь Катона застыла в жилах. «Ты ведь говоришь это не всерьез, госпожа?» «Разумеется, всерьез. Это лучше, чем сгореть заживо». «Нет, я не смогу». «Пожалуйста», — прошептала она. «Умоляю тебя. Ради всего святого». «Время идет», — шумно выдохнул Прозутак. «Надо бежать. Быстро, быстро». Катон непроизвольно обнажил меч и приставил острие к груди Помпонии. Римлянка закрыла глаза. Баадика отбила клинок. «Не при детях! Сначала я уведу их!» Но было поздно. Мальчик понял, что происходит. Прежде чем взрослые успели отреагировать, он забрался в повозку, бросился к матери и изо всех своих детских силенок обхватил ее шею руками. Баадика едва сумела поймать за руку дочь Помпонии, устремившуюся за братом. «Оставь ее!» — кричал мальчик сквозь слезы, катившиеся по его грязным щечкам. «Не трогай ее! Я никому не дам убежать мою маму!» «Я не могу», — пробормотал Катон, опуская меч. «Ты должен», — прошипела Помпония через голову сына. «Эй, кто-нибудь! Заберите Аэлия!» «Нет!» — кричал ребенок, мертвой хваткой вцепившийся в мать. «Не хочу! Мамочка дорогая, не надо! Не отдавай меня им!» Однако сквозь его вопли пробивались и другие крики. Приглушенные расстоянием, они доносились со стороны вражеских укреплений. Уцелевший друид добрался таки до своих и поднял тревогу. Времени теперь и впрямь было в обрез. «Нет, я не стану этого делать», — заявил твердо Катон. «Обещаю. Я найду иной способ». «Иной способ? Какой еще иной способ?» — всхлипнула изумленно Помпония, вмиг утратив свое патрицианское самообладание. «Они собираются сжечь меня живьем!» «Не сожгут. Клянусь тебе. Жизнью клянусь, я освобожу тебя. Даю слово». Помпония безнадежно покачала головой. «А теперь разреши мне забрать твоего сына». «Нет!» — закричал мальчик, увертываясь от Катона. «Друиды!» — выкрикнул Прозутак, и все услышали отдаленный топот копыт. «Забирай девочку и скачи прочь!» — велел Катон Баадике. «Куда?» Катон торопливо представил себе местность, по которой они проезжали. «В лес! В тот, до которого от нас мили 4. Спрячьтесь там! Поспеши!» Баадика кивнула и, таща девочку за собой, побежала к оставленным в зарослях лошадям. Катон жестом подозвал Прозутага и указал на неподвижное тело Макрона. «Возьми его! Следуй за Баадикой!» Икин кивнул и легко подхватил Макрона на руки. «Осторожней!» «Хорошо, римлянин!» Бросив последний взгляд на Катона, Прозутак со своей ношей грузно, как вставший на задние лапы медведь, засеменил к лесу. Оптиан остался у повозки один. Помпония схватила своего сына за руки. «Аэли, пойми, тебе нужно уехать. Будь хорошим мальчиком, делай, что я говорю. Со мной все будет в порядке, но тебе нужно уехать». «Нет!» — верещал, заходясь в плаче малыш. «Мамочка, я хочу быть с тобой. Ты должен ехать». Римлянка резким движением оторвала мальчика от себя и толкнула к Катону. Аэлий брыкался, норовя высвободиться. Молодой Оптион ухватил упрямца поперек туловища и вытащил из повозки. Мать, плача, смотрела им вслед, хорошо понимая, что, скорее всего, никогда уже не увидит своего малыша. Аэлий пищал и дрыгал ногами. Между тем дальний грохот копыт многократно усилился. Друиды мчались по мосту. Баадика и Празутак уже в седлах ждали у кромки деревьев. Девочка, онемевшая и понурая, сидела перед Баадикой. Празутак одной рукой придерживал бесчувственного центуриона, другой сжимал повод третьего скакуна. Катон забросил упирающегося мальца на конскую спину и вспрыгнул в седло сам. «Вперед!» — скомандовал он, и его спутники поскакали по боковой неприметной тропе прочь от Мейдуна. Катон еще раз поглядел на повозку и, превозмогая горькое чувство, ударил пятками в конские бока. Когда лошадь тронулась с места, Аэлий вдруг вывернулся из схватки и свалился на землю, но тут же вскочил и со всех ног понесся к фургону. «Мама!» «Аэлий, назад! Ради всего святого, назад!» «Аэлий!» — закричал ему вдогонку Катон. «Вернись сейчас же! Аэлий!» Но все было напрасно. Мальчик добежал до повозки, вскарабкался по колесу на задок и бросился в объятия рыдающей матери. Катон был развернул свою лошадь, чтобы выправить ситуацию, но тут заметил на дороге всадников. Выругавшись, он дернул поводья и направил коня следом за Баадикой и Празутагом.